Глава 14. Сделка. Игорь нашел Амадея в оранжерее. Он уходил туда отдыхать, бродил по своему садику, нюхал цветы, поправлял ветви, разглядывал растения. Игорь застал его за таким занятием и решил, что помешает. Амадей остановил его раньше, чем он успел удалиться прочь. «Иди сюда, молодой человек. Что там у тебя?» Амадей выглянул из-за куста с сиреневыми цветами. «Ну, смелее!» «Не хотел тебя беспокоить», — смутился Игорь. «Ты ворвался сюда, как вихрь, даже сквозняк пошел. Я догадываюсь, что повод действительно серьезный». «Ты мало отдыхаешь. Я не хотел мешать». Игорь старался извиниться. «Повод серьезный». «Не томи. Мне уже не терпится узнать», — поторапливал Амадей. «Я нашел список технологий и предметов, которые продаются. Ничего подобного раньше пираты не продавали». Игорь зажег экран и стал перелистывать страницу за страницей. «Могу поклясться, что это части от спасательного галактического крейсера». «Откуда он у пиратов?» Амадей многозначительно посмотрел на Игоря. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я 2 года работал на подобном крейсере инженером», — с волнением подтвердил Игорь. «Удача!» — Амадей похлопал его по плечу. «Ты молодец, молодец! Мне нужно идти. Созерцание цветов придется оставить». Амадей стремительно вышел из оранжереи, и за ним тоже пошел сквозняк. Цветущие сиреневые гроздья качнулись и наполнили пространство изумительным ароматом. Игорь подошел, чтобы лучше рассмотреть цветущую гроздь. Одинаковые мелкие сиреневые цветочки располагались близко друг к другу, края лепестков были белыми, поэтому при пристальном рассмотрении соцветие играло разными оттенками. Игорь вдохнул аромат, закрыл глаза от удовольствия. Он улыбнулся. Он ходил вокруг куста с минуту, пока писк устройства связи не отвлек его. Веселый голос Амадея прозвучал как будто бы издали. «Игорь, оторвись от цветов. Их аромат способен заставить тебя забыть о деле. Это растение колдует тебя, и ты будешь бегать в оранжерею каждый раз, когда вспомнишь о нем. Осторожно». Игорь послушался и ушел. Однако соцветие действительно некоторое время стояло перед глазами, и ему хотелось вернуться назад. После некоторой борьбы с собой он погрузился в работу. Ольга впорхнула в комнату, бодрая и очень довольная. «Не хочешь сделать перерыв?» — весело сказала она. «Я распознаю без справочника 800 видов разумных существ. Я заслужила каплю отдыха». «Амадей тебя экзаменовал?» — спросил Игорь, не отрываясь от работы. «Да, еще утром, а сейчас я занималась сама», — мурлыкнула Ольга. «Поздравляю». Игорь посмотрел в его сторону. Лицо девушки сияло. На губах играла мечтательная улыбка. Она на него не смотрела, погрузившись в раздумья, и сказала сама себе: «Он просто невероятный человек». Она нежно выдохнула эту фразу и улыбнулась еще шире. Игорь молча смотрел на нее и не понимал, почему она пришла в такой восторг от пройденного теста. Амадей заставлял ее без конца штудировать справочники. Ольга не любила зубрежку, раньше просто разозлилась бы, но только не на Амадея. Игорь нахмурился. Уж не влюбилась ли она? «Оля, как ты хотела провести свободное время?» — спросил он. «Хотела узнать, что там за детали от галактического крейсера продают пираты. Но, собственно, я просто решила тебя навестить. На минуточку. А Амадей освободится, и мы полетаем над окрестностями». «Ты могла бы с Димкой полетать?» «Он летает, как на войне, голова кругом. Я хочу посмотреть эти места сверху. Знаешь, как Амадей мягко летает? Честное слово, он мог бы обставить Дмитрия, если бы они затеяли соревнования». С энтузиазмом в голосе говорила она. «Не преувеличивай», — возразил Игорь. «Димка лучший». «Ничего я не преувеличиваю», — возмутилась она. «Ты просто не видел пилота лучше, чем Димка, а Амадей лучше». «Ты Димке это скажи», — заметил Игорь с недовольством в голосе. Он почувствовал себя неуютно, словно подслушивал чужие мысли. Ольга уж очень восхваляла Амадея не в первый раз. Это вызывало у Игоря ревность. «Вот еще, только гонок нам не хватало. Ну давай рассказывай, что ты там нашел», — потребовала Ольга с нетерпением. «Ничего особенного. Пираты продают спасательный крейсер. По частям. Берут дорого». «Ничего особенного? Ничего особенного?» Оля даже подпрыгнула и руками замахала. «Да откуда он у них?» «Я не знаю», — уже с раздражением ответил Игорь. «Я всего час назад это обнаружил». «Известие поразительное, правда?» Ольга нагнулась над его экраном. Игорь ощутил тонкий запах ее волос и вспомнил цветок в оранжерее. «Да, хочу купить кое-что, забрать лично. Интересно, в каком он состоянии?» Этой фразой Игорю хотелось привлечь внимание Ольги к своей персоне, и у него получилось. Оля стала серьезной и многозначительно покивала. «Когда?» «Собирался с этим пойти к Амадею, но раз вы летите на прогулку, подожду, пожалуй. Пусть он немножко отдохнет, куплю без него». Ольга разочарованно вздохнула. «Нет, иди немедленно. Дело важнее». «Не хочу портить вам отдых. Час ничего не решит». Он увидел, как улетучивается ее энтузиазм. Оля расстроилась, что полет придется отложить. «Иди», — настойчиво сказала она. Чувство долга победило ее личные интересы, но Игорь был совсем этому не рад. Минуту назад он не хотел, чтобы она куда-нибудь летела с Амадеем. Сейчас жалел, что намеренно расстроил их планы. Через 2 минуты Игорь стоял в кабинете Амадея, обставленном так изысканно, что друзья окрестили его тронным залом. Кабинет был огромен по размерам, а Амадею он служил и комнатой управления, и наблюдательным пунктом, и местом уединения. Его не принято было навещать здесь, когда он работал. Игорь решил, что его случай – исключение. Амадей выслушал его с неизменной улыбкой. «Ты торопишься», – сказал он беззаботным тоном. «Его купят без нас», – настаивал Игорь. «Весь крейсер мы купить не сможем. Он – это бешеная сумма. Подождем. Я скажу, когда придет время. Пересылай мне все сообщения о продажах, где бы я ни был». Игорь посмотрел недоверчиво, Амадей еще шире улыбнулся, взял в руки пульт управления катером, собрался уходить. «Мне позвать Ольгу?» – машинально спросил Игорь. «Зачем?» – удивился Амадей. «Вы вместе собирались лететь?» Игорь указал на пульт. «Извини, я вмешался, она рассказала о прогулке». «Тебя что-то смущает?» «Не волнуйся, я верну вашу даму без царапинки». Амадей рассмеялся. «Ступай, я вызову ее сам». Игорь смутился, покинул кабинет. Ольга стояла за дверью в ожидании. На ее немой вопрос Игорь ответил холодным тоном. «Ваша прогулка не отменяется». Щеки Ольги внезапно вспыхнули, и Игорь не остановился, прошел мимо. Тут же на пороге возник Амадей. «Мы летим?» – спросил он. Он увидел смущение девушки, перестал улыбаться. Ольга посмотрела ему в лицо и опустила глаза. Амадей ничего больше не спросил, она была благодарна ему за молчание. Он взял ее под локоть, и они вышли из дома. Они миновали сад и попали в круглый задний дворик, где всегда стоял готовый к вылету один из катеров Амадея. «Ой, это же твой скоростной!» – удивилась Ольга. «Мне необходимо срочно лететь на одну встречу. Я не против, если ты составишь мне компанию, но в залог я возьму слово, что ты не скажешь никому о моей встрече. Мы гуляли». «А значит, прогулка отменяется. Я только прикрытие». «И да, и нет. Не совсем. Я покажу тебе места, которых ты еще не видела». И, наконец, Амадей улыбнулся. «Молчание гарантировано?» «Слово чести». Ольга улыбнулась в ответ. «Надо же. Откуда ты знаешь такое древнее выражение?» «Один человек научил». «Эл?» «Я не хотела говорить. Ты не любишь, когда мы ее упоминаем». «Не совсем верный вывод. Я против, когда из кого-то делают идола». Амадей открыл купол и помог Ольге сесть в катер. «Это не так», — возразила она, устраиваясь в кресле. Но она тоже говорила что-то подобное. «Это не так». «Спорить не стану, я ничего не знаю о ней. А вот в это я не верю. Ты все она знаешь». Ольга хмыкнула, всем своим видом выказывая возмущение. «А вот и не все». Амадей решил направить разговор в другое русло. «Я не знаю, почему сэр Игорь так ревностно отнесся к нашему путешествию. Он смотрел на меня с таким вызовом, словно на дуэль собирался вызвать». «Ну, мы целовались пару раз». Небрежно бросила Ольга. Она хотела казаться беззаботной, но в действительности разозлилась на Игоря. «Я не считаю, что наши отношения больше, чем хорошая дружба». Амадей сидел рядом и опять улыбнулся, на этот раз лукаво. «Ну, тогда мне не о чем волноваться, у нас есть оправдание, мы летим по делу. Ты преуспела в обучении, заслужила поощрение». Амадей вывез ее за пределы своих владений. Летели они так долго, что, наверное, оказались в другом полушарии планеты. Ольга не мешала ему разговорами, а Амадей был погружен в свои мысли, не шутил и не улыбался. Они причалили к порту громадного города. Амадей пускал в такие места только Рассела и Игоря. С тех пор, как они приступили к настоящей работе, он не испытывал их терпения наблюдением за пиратами и за жизнью колонии тоже. Амадей скорее ограничил их бесконтрольное перемещение. Такие мегаполисы на Земле уже не строили, и Оле было вновь в диковинку увидеть заселенное пространство таких размеров. Амадей оставил катер в порту, им пришлось куда-то ехать на общественном транспорте. Оля увлеклась путешествием, без конца вертелась, чтобы рассмотреть окружающий новый для нее мир. Тут были толпы колонистов. «Трудно поверить, что это земная колония», — сказала она. «Да, одна из первых. Нравится?» «Как я могу судить о том, чего не знаю? Тут неплохо, но очень людно. И тесно». Да, так выглядели земные города несколько столетий назад. Тогда население планеты было огромным, сказала Мадей. Ну а потом земляне расползлись, как выражаются галактожители, по пространству. Это спасло нашу планету от перенаселения и возможной катастрофы. Эл рассказывала, что 5 веков назад города были еще больше. 20 век и следующий — это бум градостроительства. Ольга зажала рот рукой и виновато посмотрела на Мадея. Извини. Я не сержусь, завидую. Ты знала человека, который был прямым очевидцем прошлого. Все, что она рассказывала, наверняка было захватывающе. На самом деле, мастер рассказывать у нас был Дмитрий. Они с Элой развлекались тем, что находили данные по истории и потешались, как вывернули наизнанку некоторые события. Оля оживилась. А почему Дмитрий был? — поинтересовался Амадей. Он изменился, сильно изменился. А они все трое очень связаны. Мы боялись за Алика, что он с собой что-нибудь сделает. Ну а Дмитрия как-то упустили из виду. Поэтому он был так жесток. Да, он и теперь иногда огрызнется, даже мурашки по коже. Я видела его разным. Злой он себя не помнит. Тут он стал каким-то замкнутым. Хмурится, почти не шутит. Она посмотрела с грустью. Знаешь, давай не будем об этом говорить. Мне становится грустно. Не будем, согласился Амадей. Они стояли близко друг к другу. Амадей привлек Ольгу к себе и обнял. Она положила ему голову на плечо. Он погладил ее волосы и произнес тихо. «Все будет хорошо, обещаю». Ольге стало так уютно рядом с ним. Вагончик, который вез их через город, покачивался. В душе девушки возникало такое умиротворение. Оно исходило от Амадея. Она чувствовала единение с этим человеком, таким далеким и загадочным. Для нее он никогда не был равным, несмотря на видимую легкость в общении. За этой легкостью чуткое сердце девушки ощущало напряжение и волю, способность всегда быть готовым к перемене обстановки. Этот момент близкого общения был ей особенно приятен и необходим. Ольга старалась никак не выказывать свои чувства, но она влюбилась в Амадея давно и, кажется, всерьез. До сегодняшнего дня он был недосягаем. Сейчас она чувствовала его дыхание так близко. Все ее существо пело. Ее переполняло чувство блаженства. Хотелось крикнуть, что она любит его. Она боролась с порывом. Имеет ли она право хоть на малую долю его внимания? Кто он и кто она? Она почувствовала, как его объятия сомкнулись сильнее. Словно он знал, что с ней творится. Ольга подняла голову, посмотрела ему прямо в глаза и изумилась. Они горели. Это не были его обычные глаза, в которых светились искры иронии. Он так смотрел, что ее сердце готово было выпрыгнуть наружу. Он склонился и коснулся ее губ. Это был не поцелуй, только легкое касание. Она потянулась к нему, а Амадей отстранился и испытующе посмотрел. «Ты уверена?» В глазах его появился тот же вопрос. «Конечно!» выдохнула она. Потом был настоящий поцелуй, страстный, какого она ждала. Она отдалась чувству, мгновенно забыла свои сомнения. Это все равно, что откровенное признание. Она очнулась не сразу, услышала рядом его смех и тихий шепот. «Проснись!» Ольга открыла глаза. «Ты догадался». Я почувствовал. Я вас учу, а значит, все чувствую. Я люблю тебя. Она сказала это с такой радостью. Наконец-то ей удалось признаться. Ты хорошо понимаешь цену этих слов. Амадей стал серьезным. Я только боюсь, что ты... Не продолжай. Ты мало знаешь обо мне. Я гораздо старше тебя и очень давно не целовал красивую девушку. Ольга впервые увидела его смущение. Амадей был способен смущаться. Она снисходительно улыбнулась и погладила его по щеке. Посмотрим, что будет дальше, пока я просто счастлива. Я верю и не верю. Только не говори, что жизнь опасна, что наша работа очень много требует. Прогони меня, если я стану обузой. Ты не можешь быть обузой. Ты моя ученица. Я умею разделять интересы дела и сердечные дела. И знаю, что ты умеешь тоже. Я знаю, как чувствительно женское сердце, поэтому признаюсь и надеюсь, что ты мне поверишь. Я не знаю, когда, в какой момент понял, что я люблю тебя. Это правда. Я не представлял, что в моей жизни может быть еще раз что-то подобное. Ты знаешь, что я был женат. Знаю, она ушла. Ох, Рассел. Амадей покачал головой. Я сама у него выпытала. Ему и в голову не придет, что я что-то к тебе испытываю. Амадей расхохотался. Рассел умнейший из вас. Расселу в голову не придет. Разведчица. Ольга гордо подняла голову. Академический курс с отличием. Амадей поцеловал ее в лоб и выпустил из объятий. Не хочется отрываться, но у нас еще есть дело. Точнее, у меня. Помнишь о делах? Я не глупая девочка. Мне эмоций хватит на 3 дня. Обещаю, что выучу еще 1000 разных там существ. Кстати, тут самая крупная медицинская академия, и при ней существует архив и галерея. Не желаешь взглянуть? Ясно, я на твоей встрече лишняя. Оля, понимающе кивнула. Спасибо за чуткость. Я заберу тебя, как только освобожусь. Мы будем дома не позднее вечера, обещаю. Он проводил ее до галереи, оставил одну. Он ушел, затерялся среди прохожих, а Ольга впорхнула в пустующий холл и запрыгала от радости. Он, все святые, я не сплю. Боже, я обожаю его. Это безумие какое-то. Она была так счастлива и переполнена чувствами. Она влюбилась и не безответно. Все оказалось так просто. Он понял. Это было подобно чуду, крыльями за спиной. Она бродила по галерее без всякой цели. И думала только об одном — о своей любви. Амадей тем временем навестил несколько общественных мест, купил другую одежду, подарок для Ольги, переоделся в солидный официальный костюм и стал выглядеть как преуспевающий торговец. Впрочем, он не выделялся среди состоятельных особ, которые облюбовали этот район колониального мегаполиса.